и помог собакам и своим мужикам одолеть Варнака. «Спасите, братцы!» — поднял окровавленные руки каторжник, упираясь спиною в горы и отпихивая собак ногами. «Али вы анчихристы? Али на вас креста нету? Повалить бы да связать!» — сказал Микита. «По башке его, по башке, дюбни!» — крикнул Лука Ларионыч. Затравленный пронзительно уставился на Луку и вдруг проговорил: «Ларион, а! Борода-то, Ларион, а!» И тут же Микита стукнул его рогатиной по лысому черепу. Обмякшее тело каторжника медленно осело у горы. Собак оттащили, Веденей гнал прочь пришлых мужиков и баб, но никто не уходил. Меньшой Андрюха, глядя на страшное, обезображенное тело, быстро и часто крестился: «Спаси Христе, спаси Христе!» Упираясь локтями в землю, несчастный поднял голову и, дико глядя на всех, прерывисто бормотал: «Убивцы, убивцы треклятые, Ларион, с общиною убивцы, исчадие сатаны, Ларион, а, Ларион, до гольцов дошел, 30 годов цепи таскал за напраслен. 11 днев по тайге мытарился, звери миловали, треклятые!» И, обессилев, ткнулся лицом в землю, притих, подумали, скончался. Бабы испуганно попятились, но вот он опять поднял голову и, медленно подтягивая руки, покачиваясь, привстал на колени и тут же свалился на бок. Долго лежал так, недвижимый и ужасный, хлюпая открытым ртом. Потом потянулся, упираясь лысым затылком в крапивный куст. «Успокоился мученик», — сказал кто-то со стороны. «Сахатый и то не сдюжил бы. И горло порвали, и брюхо располоснули». Ладонью молился на покосе Валявиных, когда к Наталье со младенцем подошел. Корочку хлеба просил. «Така же, така же». Лука ухватился за рыжую лопату бороды, глянул на всех. «Чего не дали корочку, а? Чего?» Старец Ларион не слушал и никого не видел, осовело уставившись на покойника. Отчего он Варнак сына Луку назвал Ларионом? Кто он? Про какую общину говорил бродяга? Откуда он знает общину, которой вот уже 30 годов как нету? И ладонью, говорят, молился. Не правоверец ли? Кто же он, кто? И тут только вспомнил, как давным-давно оглаголенные брыластым Боровым Калистратом 50 душ единоверцев угодили на вечную каторгу. Погнулся Ларион и, шаркая чириками, поплелся домой. Закрылся в моленной горнице и упал на колени всенощную молитву стоять, грехи замаливать. Тело каторжника, без сожаления, предали земле, тут же, где лежал. Креста не поставили, а вбили в могилу тополевый кол, чтобы другим ворюгам было неповадно: «Ни воруй, ни тяни лапы к чужому добру». За убийство каторжника никто не преследовал. «Туда ему и дорога», — сказал потом урядник. «В цепях не издох, собаки разорвали. Одна статья — смерть». На неделе приехала в Белую Елань Ефимия Аввакумовна Юскова. Наслышался Ларион Филаретович про богатство Михаила Юскова, знал, что у Ефимии родилось 2 сына и 3 дочери, и что сама Ефимия будто худо жила с Михаилом Даниловичем. И ссорились, и от веры отреклась, и в мир уходила искать правды. Но ни разу глаз не казала в Белой Елане у родственников Юсковых. Под вечер, как-то выглянув в окно из моленной, Ларион увидел женщину в черном возле свежей могилы каторжника. «Господи, сама Ефимия!»